Поздним вечером Герасим, всего лишь пару раз ловко ковырнув иглой, вычинил ботинки отца Гурия. Но после вечерней молитвы против обыкновения отшельник не стал читать книгу. Его потянуло к приехавшим людям, к их горячему костру на берегу и простой беседе. Высокий костер далеко отбрасывал комариные эскадрильи. Пламя гудело, постреливали поленья, в котелке булькала очередная порция ухи. У костра, заложив руки за голову, раскинулся Герасим. Раскосые глазки его сонно поблескивали. Петр Маркович и следователь о чем-то оживленно спорили. Девушка, умаявшись за день, наверное, уже спала в палатке на берегу. «Садитесь к огоньку, батюшка!» Вадим Андреевич вскочил, поправляя бревна, чтобы отцу Гурию было удобно. Монах был интересен Вадиму, как был бы интересен любой обладатель собственной тайны. «Батюшка, а откуда вы родом? Из каких земель?» «Я из Изюмца. Это такой городок на границе с Украиной». «Вот совпадение. Бывал я в Изюмце. Лет 30 назад отрабатывал практику в поселковой больнице. Пыльный городишко. Но вот яблоки у вас там наполовину мед, наполовину сахар. Хотя совсем рядом степи, ковыль, сушь». Петр Маркович громко выскребал ложкой котелок. «В больнице? Вот как. Может быть, тогда вы помните Фросю Лагоду?» Голос отца Гурия чуть дрогнул, словно в гортани прокатилось крохотное зернышко. «Нет, не помню». «А что, она там лечилась? Может быть, я ее оперировал?» «Нет. Она там работала». Петр Маркович грустно пожевал губами, покачал головой. «Нет, не помню». Вадим Андреевич решил развлечь внезапно потемневшего лицом монаха беседой о вопросах возвышенных и отвлеченных от презренной пользы. «Святой отец, вот говорят, что мир спасет красота. А вот вы как думаете, какая это будет красота?» «Красота – это Божья правда в мире. Все истинное красиво», – задумчиво проговорил отец Гурий. «Красиво все, что добро, светло, что возвышает разум и очищает чувства человеческие. «Какая-то сладкая сказка получается», — сказал Вадим. «Ну, с красотой природы, гор или, скажем, небес, все ясно. А вот как быть с женской красотой? Меня, молодого, здорового мужика, женская красота просто с ума сводит. А вырвать оба глаза я не могу, да и не хочу. Вот и страдаю. Как увижу красивую женщину, мысли сразу не туда. Ну, вы понимаете. Отец Гури едва заметно усмехнулся. Нет, он не понимал. Но вразумлять столь прямодушное чадо сразу не стал, а начал издалека. С похотью очей Святая Церковь рекомендует бороться молитвой, но главное – постом. Женщине должна видеть сестру или мать. Иначе крушение духа и гибель неизбежны. Ну почему же, как красивая женщина, так сразу гибель? Если честно, обнаженная женщина – это самое красивое, что я видел в жизни. Тоном кающегося грешника признался Вадим. Отец Гури едва заметно поморщился. Сложность и противоречивость данного вопроса в церковной онтологии некогда смущала и его. Но, придав голосу твердость, он продолжил. В Писании сказано: «Не отдавай женщинам сил твоих, губительницам царей, ибо дом ее путь в преисподнюю, во внутренние жилища смерти». Над костром повисло тяжелое молчание. Довольный отец Гурий продолжил мягко и поучительно. Ему было легко излагать вечные истины, освященные временем и скрепленные слезами подвижников. Православие строжайше регламентирует отношения полов. Оно прививает в миру идеал утонченной духовности, истинную женственность в почитании непорочной девы. Брачное сожительство людей, конечно, имеет оправдание, но даже венчанным супругам по установлениям православного брака нельзя видеть наготу друг друга. «А это почему?» Еще пуще раскосил глаза Герасим. «А потому, Герасим, что учение церкви о человеке основывается на понятии первородного греха, и физическое соитие оправдывается только деторождением, выпустив на свободу эротическую стихию, мы обречем человека на рабство собственной плоти. Половая любовь уводит от Бога.